Что значит толковать Коран Кораном? Аллах Субхана ва Тааля ниспослал нам Коран. И если мы видим какой-то аят, и нам этот аят непонятен, что имеется в виду под некими словами? То есть имеется в виду непонятен, может быть, Аллах Субхана ва Тааля нам сказал вкратце о чем-то. В другом аяте Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, если растолковал это более конкретно, мы должны истолковывать этот краткий аят этим подробным аятом. Допустим, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит нам в суре Бакара, 229 аят, «Ат-таляку марратан» – «развод двукратен». То есть развод можно делать два раза. Так мы переводим на русский язык. «Фаимсакун бима'руфин» – то есть либо удержание согласно обычаю, «аутасрихун би'ахсан» – либо отпустить с благочестием. Из этого аята мы понимаем, что в исламе можно разводиться всего лишь два раза. Однако, а мы знаем, то есть читая этот аят, я так понимаю, однако я слышал от некоторых ученых, которые скажут, что в исламе три развода. Откуда взяли это ученые? Аллах Субхана ва Тааля растолковал этот аят другим аятом, дальше сказав, «Фаин таллякаха, фаля тахиллю лаху мин баду, хатта танкиху зауджан гайра». После этого аята. А если же он разведется после этого, имеется в виду после этих двух разводов, то она является запретным для него, для своего мужа, до тех пор, пока не выйдет замуж за другого. То есть из первого аята я понимаю, что развод всего лишь два раза. А второй аят мне объясняет или толкует, Всевышний Аллах Субхана говорит мне, что первые два имеются в виду таляк раджи, то есть развод, после которого ты имеешь право вернуть себе жену. А что касается третьего вида развода, то это называется таляк баин, то есть развод, после которого ты не имеешь права опять вернуть свою жену до тех пор, пока она не выйдет замуж. Имеется в виду, допустим, она выйдет замуж, а потом разведется, или же умрет ее муж, и так далее, другие причины. Только после этого имеешь право ты жениться на своей жене, с которой ты развелся три раза. Также другой пример. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит, то есть пример толкования Корана Кораном. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля рассказывает нам в суре Бакара, 37 аят, об Адаме, алейхиссалям. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. И Адам принял от Господа своего слова, и принял Аллах Субхана ва Тааля у него покаяние, ведь он принимающий покаяние и милосердный. Что это за слова? Некоторые начинают делать какой-то иджтихад, старание, и по своему мнению говорят, может быть это такие слова, может быть это такие слова, и начинают от себя придумывать. Нет, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал нам в Коране, что это за слова. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре Араф, 23 аят, «Каля», имеется в виду Адам и Хава, «Роббана залямна анфусана, ва иллям тагфир ляна ва тархамна лянакунанна миналь хасирин». То есть, о Господи наш, мы принесли зло своим душам, и если ты не простишь нас и не помилуешь, мы окажемся потерпевшими убыток. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит нам в первой суре, в суре Аль-Фатиха, «Альхамду лилляхи Роббил Алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. Тут вопрос возникает, Господь, понятно, миры, что подразумевается под словом миры? Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит нам в других аятах, в суре Шуара, 23-24 аят, о диалоге Муса, алейхиссалям, с фараоном. И Всевышний Аллах Субхана ва Тааля нам рассказывает, «Каля фирауну вама роббуля алямин». И сказал фараон, «А кто Господь миров?» «Каля», то есть Муса, алейхиссалям, объясняет, кто Господь миров, говоря, «Роббус самавати валь арды вама байнахума ин кунтум мукинин». «Господь небес и земли и того, что между ними, если вы в этом уверены». «Каля лиман хауляху аля тастамиун». То есть фараон сказал тем, кто вокруг него, как бы издеваясь, «Вы слышите, что он говорит?» «Каля», Муса, алейхиссалям, продолжил говоря, «Каля роббукум ва роббу абаикум лаулин». «Ваш Господь и Господь ваших первых отцов». «Каля», фараон тогда говорит, «Инна расулякум уллази урсиля илайкум ля маджнун». «Поистине тот посланник, который вам послан, ненормальный». Муса, алейхиссалям, продолжает говорить о том, кто такой Господь миров, и об этом нам рассказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. «Каля роббуль машриқи валь магриби вама байнахума ин кунтум таакилун». «Господь Востока и Запада и того, что между ними, если вы разумеете». Это что касается тафсира Корана Кораном. Есть огромное количество аятов, просто здесь пока не место. Второй вид, если мы встречаем какой-то аят, и не знаем толкования ему, не находим толкования в Коране, то мы смотрим сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Допустим, как пришло в хадисе от Аиши радиаллаху анха, если она что-то слышала и не понимала, то она сразу же спрашивала пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И однажды она услышала о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ман хусиба уззиб». То есть тот, кто будет рассчитан в судный день, он будет подвергнут наказанию. Тогда Аиша радиаллаху анха спросила пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Разве Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит нам в Коране, «Фа амма ман утия китабаху би яминихи, фасауфа юхасабу хисаба ясира»?» А тот, кто возьмет свою книгу, или тот, кому будет дана книга в правую руку, тот будет рассчитан легким расчетом. То есть посланник Аллаха сказал, кто будет рассчитан, тот будет подвергнут наказаниям. А как тогда понять этот аят? Тот, кому будет дана книга в правую руку, тот будет рассчитан легким расчетом. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть видите, толкование Корана словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иннама залика арт». То есть под этим легким расчетом подразумевается представление. Имеется в виду, что верующим будут представлены все его плохие дела. Он увидит все свои плохие дела. «Валякин ману кишаль хисаб яхляк». Однако пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, тот, кто будет рассчитан, то есть с кем начнется расчет, тот погибнет. И огромное-огромное количество других, то есть также в начале этой книги мы сказали хадис ибн Мас'уда, когда сподвижники услышали слова Аллаха субхана ва тааля, «Аллазина аману валям яльбису иманахум бизулм», те, которые уверовали и не обрекли свою веру злом, «Уляйка лягум ламну лагум мухтадун», им будет безопасность, и они ведомы прямым путем, они сказали, а кто из нас не делает, у посланника Аллаха, а кто из нас не делает зла? Пророк саллаллаху алейхи вассалям истолковал, что подразумевается в виду под злом. Он сказал, «Ауалям тасмау кауля раджулин салих», разве вы не слышали слова праведного раба? И смотрите, пророк саллаллаху алейхи вассалям толкует Коран Кораном, где Люкман, Аллах субхана ва тааля рассказал о том, что Люкман говорил своему сыну, «Я бунай ля тушрик биллях». «О сын мой, не предавай Аллаху сотоварища никого, инна ширка ля зульмун азим», поистине ширк – великая несправедливость. И имел пророк Саусам истолковал, что здесь подразумевается под зульмом, под несправедливостью подразумевается ширк. И огромное-огромное количество аятов, просто мы приводим один или два примера. Третье – Коран толкуется словами сподвижников. То есть, если мы видим какой-то аят и не находим тафсира на этот аят в Коране, то есть толкование этому аяту в Коране, и не находим толкование этому аяту в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тогда мы смотрим, что об этом говорят сподвижники. Как говорит Ибн Касир, рахматуллахи алейхи, в Мукаддиме, вступлении своего тафсира, если мы не находим толкование аяту в Коране или в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то мы возвращаемся к тафсиру сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что они, ридуануллахи алейхи, жили в то время, когда ниспосылался Коран. И они знают, по какой причине были ниспосланы аяты, когда и в каком месте. И знали, то есть видели, при них все это творилось. То есть Коран ниспосылался в их время, поэтому мы, если не находим тафсир, толкование Корану в самом Коране же, или же в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то возвращаемся к словам сподвижников. Примеров также огромное множество. Один из примеров, допустим, Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в Коране: «Умин ан-наси ман йаштари лахву аль-хадис лиюдилля ан сабилиллях». Из людей те, кто покупает забавные истории для того, чтобы сбивать людей с прямого пути. Ибн Мас'уд радиаллаху анху сказал, и не просто сказал, поклялся, «Валлахи гильгина», сказал, клянусь Аллахом, это песня, это песня. Поэтому кто-то из нас спросит в наше время, если кто-то вас спросит, петь песни нельзя, имеется в виду музыка и так далее. Какой на это далиль? Далиль на это в Коране. Он скажет, а с чего ты взял, что здесь под лягуль хадид, то есть развлекательными рассказами подразумевается в виду песни или музыка. Мы говорим тафсир сподвижника. Тафсир сподвижника – это то, что является третьим источником в толковании слов Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. И последнее, если мы не находим тафсир, толкование Корану в самом Коране, или же в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или же в словах сподвижников, ридвануллахи алейхим, тогда мы возвращаемся к арабскому языку. Возвращаемся к арабскому языку, то есть понимаем Коран на основе арабского языка. а не так, как его в наше время, к огромному сожалению, некоторые мусульмане в бывшем Советском Союзе читают переводы Крачковского и так далее, берут ахкамы из Корана так, как они сами понимают. Допустим, самый простой пример из тех примеров. Я знаю, что примеров огромное множество, и каждый из вас, может быть, сталкивался с этими примерами. Я встречался с одним человеком, то есть то, что случилось в моей жизни. Однажды мы сидели с одним мусульманином и пили чай. Я налил ему полный стакан чая, он сказал, что я отсюда пить не буду. Я сказал, а что делать? Он говорит, отлей или же дай мне маленькую посудинку. И у него с собой было что-то вроде солонки. Вот есть же, куда соль кладут, маленькая такая пиалочка. И он потом достал эту солонку и поставил, то есть со своей сумки, и поставил, и сказал, налей мне чай сюда. Я удивился, почему он с такой маленькой посудой пьет. Я сказал, а что ты со стакана, почему ты со стакана не пил? Это, говорит, запрещено. Это, говорит, харам. Аузу биллях, я удивился, откуда ты это взял? Об этом, говорит, в Коране сказано. Я говорю, где в Коране? И он мне приводит перевод Крачковского из суры Бакара, где Всевышний Аллах субхана тааля рассказывает о том, что Бану Исраиль вышли с одним из своих царей. Всевышний Аллах субхана тааля рассказывает о том, что они переходили реку. Фаман шариба минху, то есть фалейса минни. Ваман лям яшрабху фаиннаху минни илля ман йагтара фагурфатан бияди. И тот, кто попьет из этой реки, тот не из нас. А тот, кто не попьет, тот со мной, кроме тех, кто зачерпнет ладошкой. И он сказал, и он мне по-русски приводит этот аят, и сказал, и это довод тому, что нам нельзя пить больше, чем размер в ладошку. То есть сколько в ладошку помещается, столько мы только должны пить. Видите, то есть выучил, а этот человек даже арабские буквы в то время не знал. Я знаю, что человек даже в то время даже арабские буквы алиф, бата, фа не знал. Читал Крачковский и выводит свои ахкамы. Видите, исходя, и подобных примеров огромное множество, может быть, кто-то из вас знает другие примеры. Поэтому шахид, то есть что хочется сказать, то, что Коран и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, толкуются только четырьмя путями. То есть либо Коран Кораном, либо Коран сунной, либо Коран словами сподвижников, либо Коран арабским языком, и не более. И запрещено толковать Коран арабам, которые говорят на арабском языке, исходя всего лишь из мнений, не опираясь на эти четыре основы. А что же сказать о тех, кто опирается в толковании Корана на переводы, которые переведены на русский, английский, французский и другие языки? И за зволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля мы продолжим читать книгу, раздел «Источники исламского вероучения». Тема «Источник исламского вероучения» в этой теме вкратце говорится о том, о чем мы говорили в этих восьми правилах. Давайте почитаем. Девятая страница в книге говорится: источниками исламского вероучения является книга Аллаха субхану ва тааля и сунна его посланника саллаллаху алейхи вассалям, которыми следует руководствоваться и которых следует придерживаться. Что же касается тех, кто станет следовать и тому, и другому, то Всевышний Аллах поручился за то, что такие не собьются с пути истинного в мире этом и не окажутся в бедственном положении в мире вечном. Всевышний Аллах субхана тааля говорит в Коране: «Фаимма ятияннаку минни худан, фаман табиа худая фаля ядиллю валя яшко, ваман аарада ан зикри, фаинна лаху маишатан донка». ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. То есть примерно следующий смысл аятов. Это сура Таха, 123-126 аят. Если к вам придет от меня прямой путь, в переводе сказано, если вы по воле моей вступите на прямой путь. Это неправильный перевод. В аяте говорится, если к вам придет от меня прямой путь, как пришло в Тафсире, под прямым путем, худа, подразумевается Коран и его посланник, то последующий им не заблудится и не окажется в бедственном положении. А, как передается от Ибн Аббаса в Тафсире этого аята, он сказал, тот, кто читает Коран и следует за тем, что в нем Всевышний Аллах субхана ва тааля поведет его в этой жизни, то есть спасет его от заблуждения и спасет его в судный день от наказания. Дальше в переводе говорится: «А тому, кто отвернется от моего поминания», то есть «Уамма ман а'рада ан зикри», «А тому, кто отвернется от моего поминания», «Фаинна лягу маиша танданка ва нахшуруху яума л'киямати а'ма», «Тому предстоит тяжкая жизнь». Тут сказано в переводе: «А тому, кто не будет помнить обо мне, поистине предстоит тяжкая жизнь». Нет, правильнее сказать: «А тому, кто отвернется от моего поминания, тому предстоит тяжкая жизнь». «Ванахшуруху йома л'киямати а'ма», и мы воскресим его в день воскресения слепым. Как пришло в Тасири от Ибн Аббаса, он сказал: слепым, то есть действительно слепым, не будет видеть этот человек. Как пришло от Муджахида, то, что этот человек будет слеп от довода, то есть не сможет привести никакого довода, чтобы себя защитить. Дальше говорится в аяте: «Каля робби лима хашартани а'ма ва кад кунту басира», и он воскликнет: «Господь, о Господи, почему ты воскресил меня слепым? Ведь раньше я был зрячим». Всевышний Аллах Субхану Тааля скажет: «Каля казалика ататка аятуна фанаситаха ва казалика льома тунса». Подобно тому, как ты забыл наши знамения, которые были явлены тебе, так же ты будешь предан забвению сегодня. Что касается слов «предан забвению», то есть будешь забыть сегодня, не подразумевается, что Всевышний Аллах Субхану Тааля его забудет. Нет, а языковым значением слова «нисьян» является тарк, оставление. Точно так же, как ты оставил наши знамения, таким же образом ты будешь сегодня оставлен. Аллах Всевышний оказал милость этой общине, направив к людям посланника из них же самих, для того, чтобы он очистил их и научил их Корану и мудрости. И Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Гу аллази баса фил уммиина расулям мингум ятлю алейхим аятина ва юзаккихим ва юаллимухумуль китаба валь хикмата ва ин кану мин каблю лафи далалин мубин». Он тот, то есть это сура Аль-Джум'а, второй аят, он тот, кто направил к неграмотным посланника из их числа. Он возвещает им его аяты, очищает их. Юзакихим очищает их, имеется в виду, очищает их от ширка. Очищает их и учит их писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в явном заблуждении. Дальше в книге говорится: «И Аллах Всевышний поклялся, что не уверует никто из людей до тех пор, пока не изберет этого посланника судьей и не подчинится его решению». Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля в суре Ниса, 65 аят: «Фаля ва роббика ля юминуна хатта юхаккимука фима шаджара байнахум сумма ля яджиду фи анфусим хараджан мимма кадайта ва юсаллиму таслима». Перевод примерно следующий: «Клянусь твоим Господом, клянусь твоим Господом». Фаля — это является сыля. «Клянусь твоим Господом, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя судьей во всем том, что приводит их к спорам, и затем не будут они находить в своих душах стеснения». Тут в переводе сказано: «Восставать против твоего решения». Нет, сказано: «Сумма ля яджиду фи анфусихим хараджа», то есть не будут находить в своих душах стеснения и подчиняться ему полностью. Дальше в книге говорится: «Стремящиеся к истине», то есть ахли сунна валь джамаа, «всегда полагаются на Коран и на сунну, с почтением относятся к содержанию аятов и хадисов, не допускают искажения или же такого их толкования, которое противоречило бы смыслу, вложенному в них Аллахом или посланником его. В отличие от того, что позволяют себе люди, вводящие в религию всевозможные новшества, то есть бидааты, и следующие лишь собственным пристрастием. Они, то есть ахли сунна валь джамаа, не пускаются в рассуждение об аятах Аллаха и словах его посланника, не обладая необходимым для этого знанием, но размышляют над книгой Аллаха и сунной его посланника, как повелел им Всевышний Аллах, сказав в суре Ан-Ниса, 82 аят: «Афаля это даббаруна аль-Куран», неужели же они не задумываются над смыслом Курана? Также Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал в суре Аль-Муминун, 68 аят: «Афаля я даббару аль-Кауля», неужели они не призадумались об этом слове, имеется в виду Куране. Аллах Всевышний также говорит в суре Сад, 29 аят: «Китабу нанзальнаху иляйка мубараку лиядаббару аятихи», «Писание, которое ниспослали мы тебе благословенно, чтобы они размышляли над его аятами». Здесь написано: «И пусть они размышляют». Нет, здесь не приказ. «Лиядаббару» — это лям, не является лямуль амр. То есть это частица лям, называется та'лилия, лям та'лилия. То есть для чего Аллах Субхану Тааля ниспослал, а не та частица, которая указывает на приказ. То есть в этом аяте правильный перевод: «Писание, которое мы ниспослали тебе благословенно, чтобы они размышляли над его аятами». Всевышний Аллах Субхану Тааля также говорит в суре Юсуф, первый аят: «Алиф лям ра, тилька аятуль китабиль мубин». То есть «Алиф лям ра» – это знамение ясного писания. Всевышний Аллах Субхану Тааля также сказал: «Хаза баяну линнаси ва худау ва мау'изатуль лил муттакин». В суре Али-Имран, то есть это разъяснение людям, руководство и наставление для богобоязненных. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Фа'ляму аннама аля расулина аль-балягуль мубин». Знайте, что на посланника нашего возложена лишь ясная передача. Сура Аль-Маида, 92 аят. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва анзальна иляйка ввикра литубайина линнаси ма нуззиля иляйхим ва ля'аллахум ятафаккарун». И тебе ниспослан Коран, чтобы ты разъяснил людям то, что было ниспослано им. Может быть, они одумаются. Сура Нахль, 44 аят. И для правильного понимания смысла аятов и хадисов, стремящиеся к истине, то есть Ахли Сунна Джамаа, обращаются за помощью к наследию сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Так как эти люди вступили на этот путь раньше и отличались большими достоинствами, а также к словам тех, кто последовал за сподвижниками с чистыми сердцами и к собственным познаниям в области арабского языка. Это то, что мы разбирали в последнем правиле, то, что Коран у нас делается тафсир сначала, Коран Кораном, потом Коран Сунной, потом Коран словами сподвижников, потом Коран арабским языком. Предоставляя судить о том, что они не смогли познать тому, кто знает об этом, то есть Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Поступая таким образом, они не противопоставляют свой разум и свои суждения Корану и Сунне, ибо считают, что религиозная традиция, то есть религиозная традиция подразумевает в виду накль, или можно сказать контексты Корана и Сунны, считают, что религиозная традиция, то есть контексты Корана и Сунны, и разум не могут противоречить друг другу, если передаваемое является достоверным, а разум является чистым. Внизу сноска: под передаваемым или же мусульманской традицией накль подразумевается аяты Корана и достоверные хадисы, заключающие в себе сообщения о своих, о словах и делах пророка, а под чистым разумом подразумевается здравый рассудок. И в связи с этим можно сказать, что многие ясные указания свидетельствуют о том, что сердца людей изначально приспособлены к познанию и воспринятию истины. Что же касается посланников, мир им, то Аллах направлял их к людям для того, чтобы привести к совершенству то, что свойственно человеку от рождения, и что подвержено отклонениям, о чем мы поговорим ниже. Здесь мы тоже комментировать эти слова не будем, потому что дальше более подробно об этом поговорим. Дальше в книге говорится: более того, как аяты Корана, так и хадисы содержат в себе умозрительные доводы, указывающие на то, к чему направляет людей религия. Так, например, приводя доводы, указывающие на существование Аллаха, Всевышний говорит в суре Тур, 35 аят: «Амхулику мин гайри шайин амхумуль халикун», или «они созданы без ничего». «Мин гайри шай» – неправильный перевод «из ничего». Нет, «мин гайри шай» – «без ничего», или «они сами творцы». Доказывая свою единственность, Всевышний Аллах говорит: «Маттахазаллаху ми валяди, ва ма кана ма'аху мин илях, идалля захаба куллю илляхин бима халяка, ва ла аля ба'духум аля ба'д». Аллах не породил сына, и нет наряду с ним иного Бога. А если бы это было не так, то каждый Бог уносил бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Сура Аль-Муминун, 91 аят. Указывая на обладание им знанием, Всевышний Аллах говорит в суре Аль-Мульк, 14 аят: «Аля я'ляму ман халяка, ва хуа латифуль хабир». Неужели не знает тот, кто сотворил, ведь он знающий, проницательный, осведомленный. С помощью разума можно усвоить целый ряд постулатов науки о вероучении ислама, таких как утверждение о том, что Аллах существует, что Он один, что Он является живым, что Он возвышается над своими творениями и обладает знанием о них, что Он является всемогущим и мудрым, что один лишь Он достоин поклонения и так далее. Но с помощью одного только познания невозможно постичь все тонкости этой науки, которые становятся доступным пониманию исключительно благодаря Корану и Сунне. Об этом мы говорили подробно, разбирая наши 8 правил. Дальше в книге говорится: ранее мы уже указывали на то, что исходим из того, что противоречие между Кораном и Сунной с одной стороны и разумом с другой стороны не может быть. Быть не может, если разум остается чистым и не подверженным никаким изменениям. И к этому остается добавить лишь то, что если все же обнаружится нечто такое, что будет внушать кому-либо мысли о подобных противоречиях, то то предпочтение следует отдавать тому, на что указывают Коран и Сунна. Чему есть две причины? Во-первых, Коран и Сунна представляют собой нечто незыблемое, а в то время как разум подвержен изменениям. Во-вторых, Коран и Сунна являются охраняемы от любых искажений, чего о разуме сказать нельзя. Альхамду лиллях, вассаляту вассаляму аля расули ллахи ва аля алихи ва сахбихи вассалям. Сумма ма баад. Продолжаем, зазволение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтение книги «Основы исламского вероучения», 14 страница. В чем должен быть убежден и что должен знать человек, достигший совершеннолетия? Совершеннолетие в исламе, то есть совершеннолетний человек, называется мукалляф. И совершеннолетие в исламе – это не то понимание, которое было у нас в бывшем Советском Союзе, то есть человек, достигнувший 16 лет или же 18 лет и так далее. Нет, совершеннолетний человек – это тот человек, как сказано внизу, имеется в виду каждый взрослый и дееспособный мусульманин, который должен нести полную ответственность за все свои действия в соответствии с шариатом. Другими словами, это мусульманин, достигший такого возраста, с которого он должен выполнять свои религиозные обязанности в полном объеме. Что касается мальчиков, то это тот возраст, когда у мальчиков начинаются ночные полюции. Что касается девочек, то это тот возраст, когда у девочек начинается идти кровь, то есть так называемый месячный цикл. Каждый совершеннолетний, то есть мукалляф, должен верить во все то, что принес с собой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в целом, признавая также и правильность его слов и необходимости уверовать в Аллаха, в его ангелов, в его послания, его посланников, его писания, в его посланников и в последний день, и в предопределенность как хорошее, так и нехорошее, и необходимость подчинения велениям и запретам посланника Аллаха. В чем и состоит суть веры в целом? В целом. То есть что значит в целом? Имеется в виду, я как мусульманин говорю, все, что пришло в Коране и в достоверной Сунне, то есть это у меня в сердце должно быть такое убеждение, все, что пришло в Коране и в достоверной Сунне, что я узнаю и о чем я не знаю, я в это верю. То есть есть вещи какие-то, я о них не услышу, или они до меня не дойдут, но я верю. То есть у меня в сердце так, если до меня дойдет, то я в это должен уверовать. Это и называется вера в целом. Если говорить о частности, значит, в целом это называется иджмален, а частность называется тафсилен. А что говорить о частностях? То каждый совершеннолетний должен признавать истинность всех подтвержденных сведений, как о самом посланнике, саллаллаху алейхи ва саллям, так и его о велениях и его запретах. Что касается того, что принес с собой посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, но что не дошло до сведений человека, в силу чего он не смог узнать об этом, то он не понесет наказание за непризнание деталей этого, поскольку подобное признание является частью вышеупомянутого признания в целом. То есть, как мы сказали, если я верю джемален в общем, значит, есть какие-то вещи, допустим, пример просто, чтобы на примере более явно сказать. Мы знаем, что у нас в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришло то, что в судный день у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будет водоем, худ. И, допустим, я об этом узнал, а некий мусульманин об этом не узнал. До него не дошла весть о том, что у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в судный день будет водоем. И он, допустим, умрет, не уверовав в этот водоем. Что значит не уверовав? То есть до него не дошла весть о том, что есть водоем. Аллах субхану тааля не будет спрашивать у этого человека за то, что он не верил в водоем, потому что до него не дошла эта вещь. Потому что он, в общем, уверовал в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и у него в сердце было то, что если до него дойдет любая весть достоверно из Корана или же достоверного хадиса, то он в это уверует. Однако не дошло, поэтому за него спроса не будет. Познание частности того, с чем пришел к людям посланник Аллаха, является такой обязанностью, неисполнение которой может быть изменено обстоятельствами. То есть фардуль-кифая. Фардуль-кифая, иначе говоря, достаточно будет, если познание этого окажется доступным лишь части членов общины. Потому что невозможно, чтобы каждый мусульманин все-все из религии знал. Поэтому знать детали из религии, то есть каждую деталь из религии, это является функцией ученых. И для других это является фардуль-кифая. Фардуль-кифая, то есть если некоторые люди его выполняют, с других грех уже падает. Если говорить о знании частности, обязательным для каждого человека, то здесь нельзя выделить что-то одно. поскольку в данном случае обязательность определяется двумя обстоятельствами – способностью и потребностью. То есть мы знаем, что у нас пришло в хадисе, что требование знаний является обязательным для каждого мусульманина. Требование знаний. Что мы подразумеваем под требованием знаний? То есть есть какие-то знания, которыми обязан каждый мусульманин поголовно, без исключения –